И вот, наконец, наступает черед оглашения вердикта судьи из маленького княжества Монако, того самого, что заставил рефери себя ждать, скрупулезно подсчитывая баллы. Как он затесался в судейскую коллегию на финальный поединок, мне то неведомо, меня больше волнует, как он считал очки. Судья-информатор откашливается и через микрофон говорит в притихший зал. Judge number 5 with the score 19 часов 18 минут gives the victory to the boxer in the blue corner. Thus, the victory in this fight with the total score of judges notes 3 часа 2 минуты is awarded to the athlete from the Soviet Union Maxim Varchenko. Еще на словах blue corner я едва не заорал от накатившего на меня счастья. И куда только испарилась недавняя усталость. А уж когда Кох поднял мою руку, я едва не подпрыгнул к потолку. Мне кажется, в тот момент я вполне был способен на такое чудо. Ай да Манигаск, ай да сукин сын. Ну спасибо тебе, удружил. Вся крев, снова бормочет Янджичик, бросая в мою сторону ненавидящий взгляд, и добавляет. Российская свинья. Мое прекраснодушное настроение моментально улетучивается, уступая место неконтролируемому гневу, и я хватаю поляка за грудки. Так хватаю, что его майка трещит по швам. Что ты сейчас сказал, гнида? Ты кого свиньей назвал? В глазах поляка я вижу испуг, и в этот момент меня сзади обхватывает руки Коха. Нин. HRT Сафертов. Но я уже прихожу в себя, хотя желание как минимум харкнуть в шляхтскую морду все еще обуревает меня. Вот же паскуда. Понимает, что прилюдно я не набью ему морду, и нагло этим пользуется. Тем временем из угла поляка в ринг выскакивает секундант и его помощник, а из нашего навстречу мчится Саныч, а следом и Биркин, что удивительно, с решительным видом протискивается между канатов. В центре ринга возникает небольшая стычка, правда, к счастью, обходится все словесной перепалкой. Не знаю, слышал ли Саныч то, что сказал мне Янджичик, но уж наверняка слышал, как я на повышенных тонах переспрашивал поляка относительно его оскорбительной фразы. Учитывая, что польские и русские языки во многом схожи, оппоненты неплохо понимают один другого. Но наконец на ринге появляются представители оргкомитета, и спустя минуту конфликт все же удается погасить. Все расходятся по своим углам, хотя тренер Янджичика все еще что-то недовольно бормочет себе под нос. «Ну и кашу ты заварил», — говорит мне Саныч по пути в раздевалку. «Я заварил. А вы бы промолчали, обзови он вас русской свиньей. Фашист недоделанный». В этот момент появляется взбудораженный Свиридов, за которым чуть поодаль перебирал короткими ножками Афоня. «Я не понял, что там у вас произошло», — вопрошает Георгий Иванович, из-за чего такой сыр-бор поднялся. Такой же вопрос читается и в глазах Афони. «Я начинаю объяснять», — Саныч поддакивает, Свиридов грустно качает головой. «Да, вот тебе и братья по соцлагерю. Проигрывать нужно уметь достойно. Вы как считаете, Петр Петрович, по-хамски же повел себя соперник?» Вопрос был задан таким образом, что Афоне не оставалось ничего другого, как согласиться с мнением руководителя делегации. Да и что он мог возразить? Провокация налицо, хотя Афоня все же пробурчал что-то типа того, что почему-то только со мной происходят какие-то приключения. А я думаю, хорошо, если после разбирательства меня не дисквалифицируют. Поэтому, поднявшись к третьему раунду боя Сани Ягубкина на трибуну, где сидели уже отбоксировавшие свой финал или раньше сошедшие с дистанции товарищи по сборной, я испытывал серьезное душевное волнение. И даже победа Ягубкина в трудном бою с французом не слишком меня воодушевила. Парни, впрочем, меня поддерживали, как могли, кто-то из них спустился вниз следом за Свиридовым и Афониным, чтобы узнать, что там случилось на ринге, поэтому все уже были в курсе конфликта. «Не дрейфь, Макс, все будет пучком», — хлопал меня по спине Вася Шишов. «Пусть только попробуют медаль отнять, я им свою медаль верну в знак протеста. Вась, спасибо, но это твоя честно заработанная медаль. Надеюсь, все обойдется». Окончательно я успокоился, только когда уже финалистов пригласили на церемонию награждения. Обычно медали вручали в промежутках между боями, но организаторы решили, видимо, не делать лишних пауз, а по окончании соревнований наградить сразу представителей трех последних финалов, ну и бронзовых медалистов заодно. В этой череде мы с поляком и занявшими третьи места греком и темнокожим португальцем стоим первые. Честно скажу, я не собирался пожимать руку Янджичику, во всяком случае, не планировал делать это первым. Однако не смог не пожать, когда он, пробормотав что-то типа «поздравляю», первым протянул руку. «Вот такой я слабохарактерный, вернее, отходчивый, а еще и сентиментальный, потому что, когда в мою честь заиграл гимн Советского Союза, я ощутил, как к горлу подкатывает ком, в носу предательски щиплет, а картинка перед глазами почему-то стала размытой. В детстве, когда смотрел, как награждают спортсменов, не мог понять, чего уж тут нюни-то распускать. Улыбаться надо, а не плакать. В более зрелом возрасте начал понимать, но все это было как-то далеко, по ту сторону телевизионного экрана. А тут вот, как до меня самого дело дошло, реально проняло. Правда, от текущих по щекам слез я сдержался, хотя глаза были на мокром месте. Стоявший в сторонке от пьедестала Саныч понимающе кивнул, мол, нечего стесняться, привыкай, дай бог, не в последний раз. Тем более, что из наших тоже кто-то малость разнюнился сегодня. Кажется, это был Юра Гладышев. А что, лично я не против раз за разом слушать играющий в мою честь гимн СССР. Может, даже когда-нибудь и привыкну, но этот свой первый раз я не забуду никогда. Медаль, кстати, была не круглая, тут организаторы проявили фантазию, сделав ее прямоугольной, с изображением боксера в обрамлении лавровых листьев. В общем-то, по-своему оригинально, а в будущем такие медали на фоне других извращений будут смотреться в порядке вещей. Как-то в интернете видел даже медали в виде цифр. Тройка за третье место, двойка за второе и единичка, соответственно, за победу. Настроение мне едва не испортил Афоня. Тот, поймав меня после награждения, заявил, что о случившемся вынужден будет доложить в Москву. И я так понял, что если сейчас вроде бы обошлось, то после того, как о конфликте узнают спортивные чиновники, для меня могут наступить не лучшие времена. «Вы уж хотя бы расскажите все, как было», — попросил я, что поляк меня провоцировал, и я в силу юношеского задора и, будучи патриотом своей страны, а он как-никак не просто свиньей меня обозвал, а русской свиньей, в общем, не сдержался. Естественно, я ничего утаивать не стану, какой мне смысл что-то утаивать? И более того, поверь, Максим, перешел на доверительный тон Афоня, я полностью на твоей стороне. На твоем месте и я бы, пожалуй, не удержался, даже будучи более зрелым и сдержанным человеком. Спасибо, Петр Петрович, выдавил я из себя улыбку. Рейс в Москву у нас на 7 часов 45 минут утра понедельника, то есть завтра, а воскресным вечером мы совместили празднование командной победы и дня рождения Манвела. Свиридов где-то умудрился купить немаленький такой торт, всем хватило по нормальному куску. Собрались в ресторанчике отеля, к торту нам обеспечили сразу 2 чайника хорошо заваренного чая, и мы могли сидеть хоть до закрытия ресторана. Обычный ресторан закрывается за полночь, а ресторан при отеле в 9 вечера. Но при этом до 4 часов утра работал бар, куда, вероятно, после того, как нас в 11 вечера отправили спать, заглянули Свиридов, Саныч и Биркин. Во всяком случае, на момент побудки в 6 утра все трое выглядели не то чтобы сильно помятыми, но попахивало от них явно не лавандой. В начале 7-го автобус выгрузил нас у аэропорта, таможня была пройдена без проблем, а 4 часа спустя самолет компании «Аэрофлот» приземлился в Шереметьево. Планировалось, что подогнанный к аэропорту автобус доставит нас по традиции на Комсомольскую площадь, а там каждый разъедется куда ему надо. Все практически взрослые и самостоятельные люди. Но у меня были немного другие планы. Не имея возможности позвонить из Греции домой, я рассчитывал, что мама нашла возможность вырваться в Москву на денек. Мы изначально договорились, что она будет ждать меня в зоне прилета аэропорта, и в своих надеждах не ошибся. Сына. Привет, ма. Ну вот она-то чего прослезилась, обнимая своего единственного отпрыска. Хотя, может, потому и прослезилась, что я у нее один. Так уж получилось. Обнимает, целует, а я ладонью вытираю влажные дорожки на ее щеках. Ну что ты, ма, не плачь, я же живой и здоровый. И, кстати, выиграл золотую медаль. Я знаю, ты у меня молодец, обещал же победить, вот и победил. Обещал победить. Честно говоря, не припоминаю, может быть, это мамина фантазия. Но я не против, пусть так думает. Ой, сына, а что у тебя с лицом? Она осторожно касается кончиками пальцев моего заплывшего глаза, а я беспечно отмахиваюсь. Да, Ерунда, врач сборной пообещал, что через неделю не останется и следа. Кстати, я подарки тебе привез. Потом покажу. Ну и Инге заодно. Как она там? Кстати, не звонила. Ой, звонила, Максик, звонила. Улыбнулась она, и морщинки веселыми лучиками разбежались от уголков глаз. Я только сейчас заметил эти морщинки, раньше как-то не вглядывался. Да и не только в уголках глаз появились складочки. А ведь не такая она у меня уж и старая, еще и 40 нет. Женщина в самом соку, только муж опять упорхнул в дальние края, и приголубить некому. А может, все же есть кому, только она мне не рассказывает. Тьфу, лезет же в голову всякая хрень. И что говорила? Да спрашивала, нет ли от тебя каких вестей. Рассказала, как сама отдохнула, как загорела до черна, и тоже тебе какой-то подарок привезла из Крыма. Ну что, куда мы сейчас? На студию Горького, чего время зря терять. Улыбнулся я. А может, медаль-то покажешь? Ужас, как посмотреть хочется. Достаю из сумки медаль. Мама осторожно берет в руки, удивляется необычной форме, и я вижу, как лучатся счастьем и гордостью за сына ее глаза. И правда, как будто из золота. Да какое там золото, позолота, а под ней, наверное, медно-никелевый сплав. Ну и пусть, все равно красивая. Можно я ее в среду на работу возьму? Так хочу перед девчонками похвалиться. Мне не жалко, главное, чтобы маме было приятно. В приемной Бобрикова уже сидели двое, мужчина лет 50 и женщина, на вид чуть помладше. Секретарша со вздохом предложила нам садиться и объяснила, что Василий Кузьмич отъехал еще утром на совещание в Министерство культуры, но обязательно обещал вернуться. Хорошо еще, что не до вечера прождали, а мог бы и вообще не приехать. Мало ли, позвонил бы из министерства секретарша и сказал, что по причине большой занятости какими-то своими делами на киностудии сегодня уже не появится. Что, из Пензы люди приехали? Ну пусть завтра придут, уж где-нибудь переночуют. А мог бы и вообще не звонить, просто не приехал бы, и гадай, приходить завтра или плюнуть на все и возвращаться домой. Вот это неудобство с постоянными наездами в Москву меня сильно смущало. Был бы я москвичом, желательно коренным, с квартирой в доме на Котельнической набережной, то все было бы намного легче. Сколько времени сэкономил бы на одних только переездах. Ну и денег, само собой. Но вот угораздило родиться меня в городке на берегу Суры, и ничего с этим не поделаешь. Хотя чего плакаться, у меня в мои годы все еще впереди. Мало ли примеров, когда люди из глубинки покоряли не только Москву, но и всю страну. Тот же Игорь Николаев, приехавший в столицу с Сахалина. Так что какие наши годы? Вот только все равно в настоящий момент все эти поездки сильно напрягают. Наконец директор киностудии, отдуваясь и обливаясь потом, перешагнул порог приемной. А, Варченко, если не ошибаюсь, и мама с вами. Молодцы, что дождались, заходите. Матвей Аристархович, Нонна Викторовна, обратился он к начавшим было что-то бурчать другим посетителям, я вас обязательно приму, но чуть позже. Видите, люди из другого города приехали. Когда зашли в кабинет и присели к столу, Бобриков наконец обратил внимание на мое лицо. «А что это у тебя? Кто это тебе фонарь поставил?» Пришлось вкратце пересказывать некоторые детали поездки в Грецию. «Какой молодец! Поздравляю, искренне поздравляю!» Пожал мне руку Бобриков. «Шрамы, они того, украшают мужчину. А у меня давление, кажется, после совещания поднялось, голова раскалывается, думал, может, и не стоит на работу возвращаться. Но как чувствовал, что меня тут люди ждут». Он достал из стоявшего в углу холодильника Розенлу бутылку минеральной воды. «Пить хочется, сил нет. Боржомчика налить». Мама отказалась, а я согласился. Все-таки для середины августа достаточно жарко, да и духота такая, словно того и гляди ливень польет. Он не полил, когда мы, подписав договор и получив в кассе причитающиеся нам 1740 рублей, собирались покидать киностудию. Вот только не успели, с неба обрушились тонны воды как раз в тот момент, когда мы миновали проходную, на которой нам и пришлось задержаться, переживая ливень. Не прошло и 5 минут, как входная дверь распахнулась и в помещение буквально ворвался никто иной, как Станислав Ростоцкий. Причем, что неудивительно, мокрый с головы до ног. Вот это разверзлись хляби небесные. До нитки промок. «Здорово, Семеныч!» — кивнул он вахтеру и только после этого увидел нас. «Ба, Максим, Надежда Михайловна, здравствуйте. Вы к нам какими судьбами? Не ко мне ли часом? Да нет, в этот раз не к вам, Станислав Иосифович, улыбнулся я, договор на сценарий подписывали. А, ну тоже дело хорошее. Гонорар получили, довольны. То-то же, а ведь другой на моем месте, внеся правки в изначальный сценарий, мог бы себя в соавторы записать, оттяпать половину гонорара, хмыкнул режиссер. И ведь попадаются такие личности в нашем цеху, увы. Кстати, как твоя поездка в Грецию? А разве по лицу не видно, Станислав Иосифович? Довольно улыбнулся я, и, увидев удивленные глаза Ростоцкого, поспешил успокоить. Все отлично, можете поздравить с золотой медалью первенства Европы. А во, тогда и впрямь прими мои поздравления. Он протянул мне свою еще влажную после дождя ладонь, мы обменялись крепким рукопожатием. Спасибо, Станислав Иосифович, надеюсь, не последняя моя медаль. Может, похвалишься? Да пожалуйста. Я снова достал медаль из сумки, снова услышал удивление необычной формы и едва не рассмеялся, когда Ростоцкий спросил, правда ли она из чистого золота. Как же все-таки люди похожи. Когда медаль вернулась на место, собеседник поинтересовался моими творческими планами. Да начал вот новую вещицу, с показной линцой протянул я. Давай, давай, рассказывай, не стесняйся. Так и пришлось пересказать синопсис будущего произведения, хотя обычно я не люблю делать такие вещи, наверное, из-за боязни сглазить. Но, как бы там ни было, Ростоцкий, выслушав меня с интересом, откинул со лба влажную прядь волос и покачал головой. Слушай, а сюжет-то и впрямь интересный. Сам придумал. Молодец. И ведь пока ты рассказывал, я по своей режиссерской привычке уже рисовал в воображении сцены будущего фильма, если бы я надумал его снимать по твоему роману. Так зачем же дело стало? Как ни в чем не бывало, пожал я плечами. Закончите с фильмом «Остаться в живых» и снимайте про викингов. Правда, у меня в юности выходит продолжение приключений Вити Фомина, может быть, вам захочется второй роман тоже экранизировать. Но в любом случае викинги от вас никуда не уплывут. Я-то помнил, что в середине 80-х именно Ростоцкий снял фильм, по которому я сейчас и пишу очередной шедевр. Так что кому, как не ему, браться за эту работу? Да уж, кажется, в ближайшие годы можно не дергаться в поисках тем для своих фильмов. Ты их выдаешь на гора, как стахановец, не удержался от добродушного смешка Ростоцкий. Прочитав первый роман, я уверен, что и второй написан на достойном уровне, да и третий, который про викингов, будет востребован. Спасибо за высокую оценку моего скромного труда, Станислав Иосифович, я тоже непроизвольно расплылся в улыбке. Если вдруг надумаете снимать и дальше по моим, я готов и сценарии писать. Глядишь, так и на «Жигули» к совершеннолетию накоплю. Ну ты и прохиндей, Варченко. Расхохотался режиссер и от души хлопнул меня по плечу. Такими темпами ты не только на «Жигули», на «Волгу» накопишь. Ладно, приятно было пообщаться, а мне нужно бежать, нужно кое-какие вопросы порешать с Бобриковым, пока он не ушел. Кстати, как он, в каком настроении? Голова у него побаливала, давление, говорит, голова. Хм, как бы еще один инсульт не схватил. Все равно пойду, попробую с ним поговорить, дело не терпит отлагательств. Между прочим, касательно нашей с тобой будущей ленты. А вам счастливо добраться до Перми. А, да что ж это такое, когда уже народ перестанет путь Пензу с Пермью. Учитывая мой опыт будущего, могу с уверенностью заявить, никогда. Причем не Пермь с Пензой путают, а именно Пензу с Пермью. Обидно, блин. Но я не стал поправлять Ростоцкого, тем более что он, невзирая на протез, бодро рванул по коридору в сторону ведущей на второй этаж лестницы. Надеюсь, скоро все вопросы касательно фильма по моей книге будут улажены и по осени Станислав Иосифович приступит к съемкам. Билеты на «Суру» мама купила заранее, так что в Пензу едем в купейном вагоне. Еще до отъезда звоню по межгороду Инге, трубку, правда, поднимает Нина Андреевна, но моя девушка оказывается дома, и вскоре я уже слышу в трубке ее звонкий и почему-то такой возбуждающий голос. Наперебой рассказываем о своих поездках, единственное, в своем сжатом изложении я опускаю момент с отравлением. Не рассказывать же, как на горшке в несколько заходов сидел. Инга обещает утром прийти на вокзал, я для виду слабо протестую, мол, еще бы поспала, но моя подруга непреклонна. Что ж, пусть и правда встретит своего жениха после долгой и трудной поездки, в которой его от позора до триумфа отделили практически несколько секунд. Глава 4. В первую ночь после приезда мне приснился странный и реалистичный сон. Словно бы иду я по какому-то коридору, сверху на старых, витых проводах свешиваются едва освещающие путь лампочки накаливания, еще почему-то и мигающие. Я понимал, что сплю, но, касаясь пальцами облупленной краски на стенах, чувствовал все эти шероховатости и холодок вполне реально. Я не знаю, сколько я так шел, конца этого уходящего в сумрак коридора не было видно, и непонятно, долго ли мне так еще идти. И вдруг я вижу дверь. Осторожно обхватываю пальцами ручку и толкаю от себя. Дверь медленно отворяется, а я оказываюсь в комнате без окон. С потолка свешивается такая же дающая тусклый свет лампочка без абажура. Посреди комнаты на стуле спиной ко мне, сгорбившись, сидит парень, вернее, даже подросток. Медленно обхожу парня, вижу его лицо, и со смесью ужаса и недоверия понимаю, что это никто иной, как я сам. Тот слегка пухлощекий 15-летний мальчишка с фотографией из семейного альбома, каким я был до того, как сознание пожилого Максима Варченко вселилось в свое собственное, но на 40 с лишним лет моложе тело. Однако мне в этот момент стало не по себе. Может быть, мертвенная бледность этого парнишки была тому причиной, или взгляд, от которого в жилах стыла кровь. И в то же время он глядел на меня грустно и с какой-то детской обидой в глазах с большими, бездонно черными зрачками. Я чувствовал, что нужно что-то сказать, но не знал, с чего начать, да еще и во рту пересохло. Однако сидевший передо мной я начал первым. Причем с вопроса в лоб. «Зачем ты отнял у меня мое тело? Но ведь это же и мое тело тоже. Твое старое тело умерло, а это принадлежит мне». Я понимал всю абсурдность ситуации, как понимал и то, что это сон, который так еж реалистичен, как и те два сна с ловцом. Может, это он все и подстроил. Скучно ему, вот и страдает ерундой. Поверь, я в этом теле оказался не по своей воле. Я знаю, но ты можешь мне его вернуть. Каким образом? Спросил я, внутренне холодея от предчувствия ответа. Парень вперил в меня свои черные глаза и медленно произнес. Просто умри. А мгновение спустя черты его лица вдруг начали оплывать, словно расплавленный воск. Глаза, нос, рот, все это сначала стекало вниз, но затем начало стягиваться и по бокам, будто бы кто-то невидимый ухватил кожу в районе щек и с неимоверной силой стал тянуть ее назад. Вскоре передо мной сидело существо с целлулоидной поверхностью вместо лица, и только уши почему-то оставались на прежнем месте. И это зрелище было настолько жутким, что я не выдержал и завопил с такой силой, что, казалось, мои легкие сейчас вместе с этим криком лоскутами полетят наружу. «Максим! Максим!» Я открыл глаза и увидел в свете настолько лампы склонившуюся надо мной маму в ночнушке. Сердце мое бешено колотилось, а подушка и простыня были влажными от пота. «Господи, как ты меня перепугал, Максим! Ты так кричал! Что случилось? Кошмар приснился!» «Вроде того», — выдохнул я. Перед моими глазами все еще стояла эта ужасная картина. Я 15-летний с гладкой, матовой маской на месте лица. Мама наклонилась и прикоснулась губами к моему лбу. Температуры, кажется, нет. Может, валерьянки накапать. Не надо, надеюсь, больше такая ерунда не приснится. А что хоть приснилось-то? Уже и не помню, соврал я. Какие-то монстры типа Бабы-Яги и Кощея Бессмертного. Мама улыбнулась и присела на край кровати, укоризненно качая головой. «Нельзя так перетруждаться. И книжки пишешь, и на соревнования ездишь, и музыкой успеваешь заниматься. А сейчас еще учеба начнется. Какой нормальный человек это выдержит?» «Нормальный не выдержит», — согласился я, «а такой гениальный, как я, уж как-нибудь справится. Ой, ну все, гений ты мой». Она с улыбкой взъерошила чуб на моей голове. «Ладно, пойду досыпать. Время только 3:00. Ты тоже постарайся уснуть. Сегодня тебе понадобится светлая голова. Да уж, денек сегодня предстоит напряженный. Как-никак 1 сентября, а это значит, начинается новый учебный год. Фанфары по поводу моего триумфального дебюта на первенстве Европы уже отгремели. Хотя, не исключаю, в училище тоже найдется кому меня поздравить. А так по возвращении из Греции я успел дать интервью и Пензенской правде, и молодому ленинцу на Пензенском областном радио, и даже сняться у Вишневского в программе «Парус». Заодно там же исполнил несколько песен под гитару. Получился своего рода небольшой творческий вечер минут на 15. Кстати, исполнял под аккомпанемент чехословацкой гитары Кремовны с Катвеем. Откуда она у меня появилась? После визита на киностудию у нас с мамой оставалось еще немного времени, и я предложил заглянуть в попавшийся на пути к станции метро комиссионный магазин. Там и обнаружилась эта подержанная, но находившаяся в отличном состоянии модель, причем не болгарского, а аутентичного чехословацкого производства. Стоил инструмент вместе с футляром всего 70 рублей, почему бы не взять? Не всю же жизнь заимствовать у Вальки его ленинградку. Кстати, мы наконец-то спустя долгое время, кое-кто даже отдохнувшие и посвежевшие, собрались нашим небольшим коллективом и провели пару репетиций в гараже. После чего на прошлой неделе погрузили инструменты и аппаратуру на бортовой УАЗик и доставили в Альма-Матер, то бишь в железнодорожное училище, спрятав все до поры до времени в коптерку при актовом зале. Теперь мотоциклу в гараже было где развернуться. Договорились, что с началом учебного года возобновим и постоянные репетиции. Тем более у меня наклевывался новый материал, да и Валя без дела не сидел, тоже написал одну вещицу в каком-то экзистенциальном стиле. Не иначе, обслушался Боба Дилана. Однако песенка с виду хоть и незамысловатая, но чем-то цепляла, напоминая меланхоличную дилановскую «Наки Нан Хевенс Дорде» еще и с заумным текстом. «Вишь ты», пробила нашего бас-гитариста на высокий штиль. А позавчера я был приглашен в комитет по физической культуре и спорту при обкоме партии по весьма приятному поводу. Председатель комитета Александр Петрович Филиппов вручил мне значок и удостоверение мастера спорта СССР, поблагодарил за то, что я прославляю Сурский край за его пределами и пожелал успехов в учебе и спорте. Присутствовал и Храпсков, ему вручили грамоту за подготовку чемпиона Европы среди юниоров и, как он мне позже сказал, повысили категорию. Правда, какую надбавку он будет получать, не уточнил, а я не стал спрашивать. Каким-то образом мне удалось еще вздремнуть до того момента, как мама деликатно постучала в дверь моей комнаты, приглашая умываться и завтракать. Голова была немного чугунная, от пробежки я, естественно, после таких сновидений отказался. Лежал и размышлял, к чему этот сон, пока небо не тронуло заря, отражаясь розовым на каемках облаков. Это было третье подобного рода, столь реалистичное видение. Первые два были связаны с ловцом, что значит мой сон на этот раз, оставалось только гадать. Какие-то еще силы научились манипулировать моим сознанием или это проделки ловца. Он-то, вероятно, и мог ждать ответ, но призвать ловца не так-то просто, эта субстанция сама появляется, когда ей надо. Так что я постарался просто выбросить из головы этот жутковатый сон, решив, что мои умозаключения относительно него бездоказательны и нечего попусту ломать свой мозг. На завтрак была яичница с поджаренными сосисками. Несмотря на плохой сон, аппетиту это не повредило, и вскоре дно сковороды блестело после того, как я вылизал его корочкой хлеба. Кружка какао с молоком и бутербродом в прикуску завершила завтрак. Далее меня ждал с вечера наглаженный костюм, белоснежная рубашка и начищенные ботинки. Сегодня, так и быть, буду при параде, торжественная линейка, как-никак. И не я один, весь личный состав училища сегодня будет в костюмах. Ну и будущие проводницы при параде, само собой. Это потом уже можно будет поменять форменные штаны и скромные юбки на унисексуальные джинсы и свитера. Макс, привет. Здорово, Макс. Слушай, а я тебя по телевизору видел. Ты молоток, конечно, чемпион Европы. И под гитару здорово пел. В общем, так меня по плечам обхлопали, что они уже начали побаливать. Я был тоже рад видеть знакомые лица, многие из которых смотрели на меня с неподдельным восхищением. Приятно, черт возьми, когда тобой восторгаются. Не уверен, что во мне взыграл грех гордыни, но, в конце концов, никто из нас не чужд маленьким человеческим слабостям. Потом было персональное поздравление от мастера и Николая Степановича. А торжественную линейку открыл транслируемый через магнитофон гимн железнодорожников. Далее Бузов отдельно высказался обо мне в том плане, что другим учащимся есть с кого брать пример. Мол, наш Максимка и швец, и жнец, и на дуде игрец. Здесь мне стало немного неудобно, но я все же пережил этот трогательный момент, хотя многие из первокурсников разглядывали меня будто бы какой-то диковинный экспонат кунсткамеры. И, конечно же, я не мог не заметить внимания к моей персоне Верочки. Пусть она делала вид, что я не очень-то ее интересую, однако то и дело бросала в мою сторону взгляды, которые при желании можно было истолковать как угодно, от восторга и похотливости до легкого презрения. Хотя за что меня презирать? Убей, не пойму. Если за тот неудавшийся секс, то там нам батя помешал, а если за то, что вообще сделал попытку разделить с ней ложе. Тут я ничего с собой поделать не мог, да и она с готовностью пошла мне навстречу. Теперь это я, конечно, не-не, как-никак мы с Ингой обменялись клятвами, что будем верны друг другу по гроб жизни. После моего возвращения из Греции мы с ней занимались любовью чуть ли не ежедневно, благо мама во время визитов Инги к нам домой деликатно уходила в магазин или к соседке поговорить за жизнь. Кстати, с моря Инга привезла мне в качестве сувенира настольный письменный набор. Никогда бы не подумал, что такие вещи можно сделать не из камня, а из ракушек. Это реально было круто, и наверняка стоило не один рубль, но задавать вопросы о деньгах я считал бестактным. Тем более, что и сам привез Инге из Греции сувениры, которым она обрадовалась, словно ребенок. Хотя, в сущности, она еще и была ребенком, пусть даже в постели мы с ней уже вытворяли совсем не детские вещи. Сегодня у них в школе тоже торжественная линейка и ленинский урок. Договорились отметить 1 сентября походом в кафе, и то, что Верочка бросает в мою сторону двусмысленные взгляды, меня никоим образом не должно как-то волновать. Вот только физиологию не обманешь, предатель в штанах наливался соком и крепчал не по дням или часам, а по секундам, и я как манну небесную ждал окончания линейки. Чтобы как-то сбросить напряжение, отворачивался в сторону и думал об отстраненных вещах типа работы над книгой о викингах. Она, к слову, продвигалась неплохо. По возвращении в перерывах между встречами с Ингой я все свободное время посвящал истории Задора и к 1 сентября успел написать, пожалуй, половину романа. Новые, отпечатанные на машинке главы я давал читать маме, умоляя высказывать непредвзятые нашим родством мнения. Я-то сам и так видел, что книга получается интересной, тем более о викингах в отечественной литературе в таком ключе наверняка никто не писал, но все равно хотелось посмотреть на реакцию рядового, скажем так, читателя. Мама хоть и не любительница такого рода жанров, ей бы что-нибудь типа любовного романа почитать, но тут втянулась, и уже с нетерпением ждала каждую новую главу. Следом я стал со своей книгой знакомить Ингу, реакция была еще более восторженной. Удостоверившись, что иду в правильном направлении, я принялся писать дальше с удвоенной энергией. Таким вот образом к началу учебного года примерно половина романа была написана. Дальше, конечно, в связи с учебой, репетициями и тренировками свободного времени будет поменьше, но хотя бы в ближайшей перспективе не ожидается сорванной. Все эти поездки на турниры отнимают от нескольких дней до полутора недель. Это еще хорошо, что сборы перед первенством Европы всего ничего были, а по идее нас вообще месяц должны были гонять. Если на чемпионат мира, который, по слухам, должен состояться в следующем году, я поеду, то вот там-то вряд ли удастся избежать предсоревновательных сборов. Но до них еще надо дожить. А что касается республиканских и всесоюзных соревнований, то ближайшие состоятся в декабре. Москва примет первенство в ЦО «Трудовые резервы» среди учащихся системы начального и среднего профессионально-технического образования, куда я поеду защищать честь пензенских ПТУшников. Но это еще через 3 с лишним месяца, до этого времени я точно должен добить свой роман. А Катков тем временем вытребовал у меня моего сироту и собрался опубликовать несколько первых глав в ближайшем номере «Суры». Естественно, полевому я о таком ходе конем говорить не стал. Он со мной, к слову, созвонился где-то неделю спустя после моего возвращения из Греции. Сказал, что в редакцию потоком идут письма и звонки, касающиеся моей скромной персоны. Многие сомневаются, что это произведение написал такой молодой автор и жаждут увидеть самородка воочию, заодно задать вопросы о творчестве. Вот Полевой и подумал, не устроить ли в редакции журнала мне встречу с прессой и читателями, типа пресс-конференции в свободном стиле. Редакция даже готова оплатить мой проезд в оба конца и, если понадобится, проживание в гостинице. На это я сказал, что я не против, вот только скоро начинается новый учебный год и выкроить время будет нелегко. Борис Николаевич пообещал, чтобы на этот счет я не волновался, Вряд ли руководство училища откажется от лишнего упоминания своего воспитанника на страницах центрального издания. Так что надежды юношей, как говорится, питают. А еще на днях пришло письмо от бати. Пишет, что в начале августа на приисках вывихнул лодыжку, и посему ввиду вынужденного простоя лишился части заработка. Обещал сделать перевод на 200 рублей, но только попозже, в сентябре. Мы с мамой, прочитав письмо, лишь понимающе друг другу улыбнулись, мол, у самих заработки покруче будут. Но в ответном письме мама не отказалась от перевода, чтобы батя там не расслаблялся. А относительно моих доходов не стала вдаваться в подробности, написав лишь, что в юности выходит мой второй роман, а на киностудии Горького готовится к съемкам фильм по моей книге «Остаться в живых». Ну и про победу на первенстве Европы упомянула, если батя вдруг еще не в курсе. Хотя откуда бы ему быть в курсе, первенство континента среди юниоров, не такое уж и глобальное событие, чтобы греметь по всему Союзу. А до эпохи интернета, как от Пензы до Пекина в позе краба. Второй курс шел параллельно 10 классу общеобразовательной школы, и у нас какие-то предметы добавились, а какие-то ушли. В числе ушедших был и русский язык, но литература оставалась. Так что с Верочкой мы еще будем пересекаться на уроках. Ушли география и физика, зато добавились астрономия и обществоведение. И что любопытно, в первые же дни нового учебного года я умудрился испортить отношения с преподавателем обществоведения Владленом Эдуардовичем Коромысло. Такая вот занятная фамилия, над которой потешались многие студенты. Правда, больше за спиной. Коромысло с виду был плюгавым, невзрачным мужичком, но яда в нем плескалось, как в черной мамбе. Да и указкой мог отходить по рукам или спине, а в ответ не двинешь, учитель. Владлен Эдуардович, как ни странно, был сессионным преподавателем, то есть его основным местом работы считалась обычная средняя школа, а поскольку часов у него там было немного, Коромысло сумел каким-то образом договориться в Горано и параллельно с Бузовым, чтобы появляться и в училище. И вот уже несколько лет он издевался над несчастными студентами. Раньше я слухами питался, а теперь судьба сама свела меня с ним. Чего-то не взлюбил он меня. Может, ему не нравились физически развитые по сравнению с ним молодые люди, или он просто считал, что я не по годам успешен, и тупо мне завидовал. Не знаю, но его придирки порой настолько выводили меня из себя, что я чудом сдерживался, чтобы не нагрубить или вообще двинуть в ухо. В целом-то я, конечно, на его уроках не усердствовал. Да и вообще не сказать, чтобы по каким-то предметам был отличником. Учеба меня откровенно тяготила, отнимала массу времени, которое я мог бы потратить с пользой на что-то более важное. В первую очередь на книги, музыку и спорт, но не бросать же училище. Не принято так в нашей стране, человек должен ходить в детский сад, школу, училище или техникум, в институт, наконец, если уж так приспичит получить высшее образование. Мне ничего из вышеперечисленного не было нужно, то есть детсад и школу я миновал, а ПТУ и ВУЗ меня совершенно не интересовали. Я хотел стать, если не культовым, то известным советским писателем, причем исключительно на своих, а не ворованных книгах или сюжетах. Хотел заниматься музыкой, но это в охотку, постольку-поскольку, на заполненные до отказа стадионы и дворцы спорта я не претендовал. Бокс, это пока здоровье позволяет, надеюсь. До того момента, как окончательно повешу перчатки ангвоздь, успею создать в нашей с Ингой квартире небольшой музей спортивных достижений Максима Варченко. А почему бы и нет? Это я и насчет нашей с Ингой квартиры, и насчет домашнего музея. Если мы поженимся, а с этим, надеюсь, проблем не возникнет, то рано или поздно у нас появится собственная жилплощадь. Скорее рано, учитывая должность Михаила Борисовича и, думаю, не хрущевка. Ну и почему бы не устроить в нашей большой и светлой квартире с лоджией уголок моих достижений? Надо же будет куда-то складывать медали и грамоты, вот там им будет самое место. Поймал себя на мысли, что думаю, как какой-то приспособленец. А если Козырев подарит нам квартиру, на которую 10, а то и 20 лет стоял в очереди какой-нибудь заводчанин? Может, я и не узнаю об этом, да и скорее всего, не узнаю. Но кто мне запретит строить такие предположения? И мучайся потом всю жизнь, представляя в видениях, как многодетная семья ютится в коммуналке с обваливающейся от сырости штукатуркой.